Ох, аккуратнее, раздавишь же, медведь ты этакий, натужно прошептала Моргана, и принц тут же выпустил ее, поняв, что немного переборщил с выражением чувств. Прости, я думал, ты погибла. Еще чуть-чуть, и я думал, можно было бы смело выбрасывать. Ты вообще силу-то соизмеряешь? Недовольно проворчала девушка, потирая свои ребра, на которые и пришелся основной удар. Прости, я не понимаю, ты ведешь себя так, будто ничего не произошло. Позабыв о том, что они не одни, Артур начал было интересоваться у девушки причиной ее двухмесячного заключения, и как она спаслась, будучи взаперти, но... Молчи, дурак. Получил от Морганы кулаком в солнечное сплетение и сложился пополам. Удар был не сильный, и принц спустя пару десятков секунд оклемался. Сир Леон, я поручаю вам. Артур решил дать Леону задание, но опять не договорил. А что это вы тут обсуждаете? Почему без меня? Сбоку, там, где никого быть, по определению, не могло, раздался противный старческий голос, отдающий скрипом ржавых петель. Артура будто молнией пробило, он оцепенел. На помещение опустилась какая-то плотная, зловещая тишина. У него в мозгу в одно мгновение пронеслись и путанный рассказ старого солдата, и многочисленные поучения отца, и достаточно скудный личный опыт общения с магами. Медленно повернувшись на звук, принц встретился взглядом с... Он не понимал, как это вообще можно назвать. Длинные, седые волосы, которые пребывали в жутком беспорядке, топорщились во все стороны, коричневый свободный, явно уже не первой свежести, балахон, многочисленные морщины, сеткой покрывающее лицо, странная, бросающая в дрожь, улыбка, на удивление ровные и белые зубы, и самое главное взгляд, безумный, жуткий, пробирающий до костей. Создавалось ощущение, что через эти пронзительные синие глаза на тебя смотрит сама смерть. Так как спящая красавица, сказка, имеющая свои аналоги почти у всех европейских народов, то я подумал, что в мире Мерлина эта история тоже должна присутствовать и иметь широкое распространение. Кто ты? Артур изо всех сил старался не показать своего страха, но не получилось, голос ощутимо дрогнул. Всего лишь ничтожная песчинка на фоне бесконечной космической вселенной, не более того. Усмехавшийся мгновение назад старик после вопроса тут же переменился. Свой ответ он сопровождал искренним сожалением о своей роли в мироздании. Вся его поза и выражение лица как бы говорили: «Пожалейте меня, ах, какой я несчастный». Плак-плак, это что? На принца напал сильнейший ступор, мозг отказывался работать напрочь. Первоначальный страх и жуть сменились звенящей пустотой и жестоким непониманием реальности. В поисках какой-либо поддержки он перевел взгляд на Леона, но тот увлеченно изучал узор на потолке. Моргана тоже не могла ничем помочь, все ее силы были брошены на сдерживание рвущегося наружу, со свирепостью оголодавшей мантикоры, смеха. Выдохнув пару раз, чтобы успокоиться, Артур со смирением приговоренного к казни понял и принял то, что остался с этим один на один. Но не успел он как следует прийти в себя и приготовиться к новым ударам судьбы, как старый волшебник пошел в новую психическую атаку. Но это не важно, вселенная бесконечна, все на ее фоне кажется мелким и ничтожным. А я, великий волшебник Эмрис Великолепный, благочестивый защитник целомудрия, любимец дам, протектор зверей и лесов, безжалостный истребитель сладости и непреклонный строитель счастья всех для всех. Настроение старика разом переменилось, опять, отбросив всякое сожаление, маг, встав в горделивую позу, начал излучать в окружающее пространство тонны пафоса. Странным образом его голос уже не казался противным, изрядно прибавив силы и величественности. Будучи готовым к чему-то подобному, Артур перенес этот удар куда более стойко, чем в первый раз. Ступор длился в два раза короче. От себя и от народа Камелота благодарю тебя, Эмрис Великолепный, за ту помощь, которую ты оказал моим людям. Проси любую награду, если она будет посильна для меня, я предоставлю то, что ты захочешь, произнес принц весьма почтительным тоном и в конце даже поклонился. Он надеялся таким образом прервать поток изливаемого на его голову безумия и как можно скорее распрощаться с этим. В данный момент Артуру хватило ума отбросить большую часть наставления отца куда подальше и начать составлять свое собственное мнение, а заключалось оно в следующем. Стоящий перед ним маг вылечил всех, кто пострадал в схватке с драконом, не требуя ничего взамен. Причем вполне возможно, что он лечил людей, и впоследствии Леон и Моргана не чувствуют никакой угрозы в присутствии волшебника, что также говорит о многом. Из всего этого можно сделать вывод: маг, несмотря на всю свою ауру тотального безумия, с большой долей вероятности является другом Камелота. После слов Артура старик еще больше выпрямился, выпятил грудь и сделал такое выражение лица, словно триумфатор, принимающий капитуляцию покоренного народа. Отец заставлял его в детстве учить историю, и много времени уделял Риму. Особенно сильно он делал акцент на его военную организацию, которую, частично адаптировав под современные им реалии, вовсю использовали еще первые короли Камелота. Глядя на эту довольную физиономию, ему в голову пришла именно такая ассоциация. Япове, то есть мое желание таково: пусть больше не чинит в королевстве твоем преград никаких для волшбы всякой. И еще, ученики есть у меня. Желаю я, чтоб предоставил им ты потребное для жизни достойной все. Вырастут, когда они помощниками великими станут тебе, Артур, Камелота король, выдвинул маг свои требования. Лучше бы он и дальше кривлялся, мрачно подумал При, теперь уже точно король. Этот старик как будто вознамерился свести его с ума. Раньше он хотя бы говорил нормально, а теперь точно какое-то старинное сказание пришло к нему в гости и теперь переиначивает все на свой мозговыносящий язык. Что же касается требований, то Пендрагон после всего ожидал чего-то более весомого, что ли. А тут, пустяки, право слово. Артур уже хотел было дать свое согласие, но его прошибло внезапное подозрение: а сколько, интересно, у него учеников? С этого старика станется повесить мне на шею несколько десятков юных магов. А если они все такие же, как их учитель, то всему Камелоту настанет конец вернее, чем от дракона. Кстати, о драконе. Почему никто не волнуется на его счет? Даже Леон во время доклада ни словом не обмолвился, так, будто нам не стоит больше его опасаться. А сколько у тебя учеников, о, великолепный Эмрис, озвучил король свои подозрения. Душ 5 не более, 3 девочки смышленых и отрока 2 науку постигающих старательно. Ну, тогда, я согласен на все твои условия, маг, благословенна будь мудрость твоя, Пендрагон Артур. Удаляюсь я, с учениками жди меня, а все остальные вопросы обсудим потом, в рабочем порядке, начал говорить волшебник, как и раньше, медленно и величественно, растягивая гласные, а закончил уже нормальным тоном. Через секунду старик взмахнул рукой, просторные и длинные рукава балахона скрыли на миг его голову, и он исчез, сопровождая это хрустальным звоном и розовой вспышкой, больно ударившей по глазам. У Артура непроизвольно задергался глаз, догадка о том, что над ним самым натуральным образом издевались, только что подтвердилась. Комната погрузилась в тишину, и, словно гром среди ясного неба, раздался истерический смех Морганы. Йентов Флэшбацк. Успокоившись, девушка все-таки рассказала ему про мага и ответила на другие волновавшие его вопросы. Леона Артур сразу же отослал на границу с Мерсией, самым сильным и самым обиженным соседом противником Камелота. Пендрагон не без основания полагал, что когда известия о смерти Утера и погроме в столице дойдут до Байерда, то он захочет пересмотреть итоги прошедшей войны. Он дал рыцарю самые широкие полномочия, фактически назначив его временным наместником Третьего Королевства. Узнав от Морганы, что этот старик не только вылечил много людей и помогает в данный момент расчищать завалы, но и прогнал дракона, Артур поклялся себе терпеть любые выходки волшебника, если они не несут вреда жизни и здоровью его подданных, естественно. На следующий день волшебник появился из ниоткуда перед воротами постоялого двора вместе с 5 учениками. Пендрагон распорядился, чтобы детям предоставили все самое необходимое в потребном количестве, и лично все проконтролировал. Указ об отмене смертной казни, или какого-либо другого наказания за магию, он также составил, подписал и приказал разослать во все уголки королевства. Юных волшебников поселили в одном из домов верхнего города. Само здание, как ни странно, практически не пострадало, а вот его хозяева, лорд Ларри с семьей, погибли в огне, находясь в замке. Артур с головой ушел в дела, даже на сон времени перестало хватать. Как выразилась однажды Моргана: «Да даже свежий труп выглядит получше тебя, у него хотя бы нет таких измученных глаз». С тех пор девушка, поняв, как тяжело приходится королю, начала ему помогать, а именно разбирать донесения, присылаемые из военных фортов каждые 3 дня, и принимать многочисленных просителей. Дело в том, что в Камелоте всего 3 полноценных города, остальное составляют либо многочисленные деревни, либо городки с частоколом, а чаще вообще Бизонова. И форты, находящиеся в стратегически важных пунктах королевства, являются не только местом дислокации крупного войскового гарнизона, но и сосредоточением административной власти в этих местах. Там находится мытарь, который в нужное время собирает налог в окрестностях, лекарь, следящий за тем, чтобы не было никаких эпидемий, и чиновники, регулярно осуществляющие перепись населения. В итоге нагрузка снизилась примерно на треть, и Артур вновь обрел здоровый и крепкий сон. Через пару недель из-под завала был извлечен агровейн, и тут же вылечен. С тех пор молодой король окончательно вздохнул с облегчением. Дядя отыскал ему парочку толковых секретарей, да и сам впрягся в этот воз. В три руки у них получилось разобраться почти со всеми последствиями за пару месяцев. К сожалению, замок так быстро не восстановишь. Но был один момент, который не давал спокойной жизни не только Артуру, но и всему Камелоту. Маг Эмрис Великолепный, Старый Безумец, и еще куча титулов и прозвищ, которыми его уже успело окрестить все население столицы, от самого нищего попрошайки до короля. Для одних он стал благодетелем, для других – ночным кошмаром. Создавалось ощущение, что волшебник находится одновременно везде и нигде. Он появлялся там, где хотел, не считаясь ни с чем, вытворял совершенно немыслимые и абсурдные, на взгляд нормальных людей, вещи. Чего только стоят говорящие курицы-барды, которые прошли строем по главной улице, от замка до городских ворот, распевая такую похабщину, от которой покраснеет любая шлюха. Или неделя длинных носов, как ее уже успели окрестить в народе, когда у любого, кто солжет, тут же на пару сантиметров вырастает нос. И по длине данного органа можно было судить о правдивости и умственных способностях того или иного субъекта. Интересно, но у Мерлина он не вырос ни на миллиметр, тогда как самому королю приходилось осторожничать во время трапез. Именно после этого к Артуру валом повалили люди с просьбами, а иногда даже требованиями, если проситель особо наглый или особо знатный, угомонить проклятого колдуна. А пикантность всего этого заключалась в том, что польза от присутствия волшебника в Камелоте многократно превышала вред от его чудачеств. За каких-то 5 дней все калеки, раненые, неизлечимо больные, или просто люди с застарелыми травмами, превратились в полностью здоровых, с полным набором конечностей. А еще он взял на себя львиную долю усилий по восстановлению замка. Тех, кто слишком уж зарывался, он приказал заковать в колодки. Но с магом все-таки пришлось поговорить. Было сложно, очень. Это напоминало общение слепого с глухим. Артур пытался втолковать своему собеседнику одно, а в ответ на него лился поток лютого, малопонятного бреда. Разговор закончился, по сути, ничем. Но, как ни странно, через некоторое время Пендрагон смекнул, что его все-таки поняли. Нет, безумства не прекратились, просто стали несколько, безобиднее что ли. Король прекрасно понимал, к чему все идет, но, как ни странно, не имел ничего против, успев по достоинству оценить те возможности, которые дает магия, если направить ее в нужное русло. К тому же он правильно понял то, что сказал ему волшебник в первую их встречу о своих учениках: помощниками великими станут тебе. Произошло, однако, еще одно событие, потрясшее Артура до глубины души. Флэшбэк. Зима уже окончательно вступила в свои права, не дожидаясь официального конца осени. На дворе середина ноября, а снега уже по колено. Артур стоял в кабинете своего покойного отца и смотрел в окно, на падающие с небес белые хлопья и мельтешащих внизу людей. 3 дня назад замок был полностью восстановлен, и по этому случаю закатили пир. Первый за время его короткого правления. Тогда же он и вернулся сюда из гостиного двора. Несмотря на то, что большую часть жилых помещений отстроили еще 2 недели назад, молодой владыка Камелота не заселялся в королевские покои. Последний месяц в Камелот из разных источников начали поступать достаточно тревожные вести. Торговцы, ходящие с караванами по всему Альбиону, распространяют слухи о том, что лорд Байерт и король Сарум созывают знамена. Пограничные гарнизоны докладывают об участившихся стычках на границах с Нортумбрией и Мерсией. По всему выходило, эти двое сговорились и не сегодня-завтра пойдут на Камелот войной. Нельзя сказать, что предстоящее пугало его до дрожи. Нет, совсем нет. Но было острое чувство того, что он не готов и в конце концов приведет своих людей к неминуемой гибели, а королевство к разорению. Артур отчасти понимал надуманность этих страхов и не позволял им выходить наружу. От неожиданно раздавшегося стука у него ёкнуло сердце. Странно. Кто бы это мог быть? И тут, спустя секунду, не дожидаясь ответа, дверь отворилась. Внутрь вошли непривычно молчаливые Мерлин и Моргана. «Здравствуй, Артур, мы должны серьезно поговорить». «Серьезно, можно даже сказать угрюмо», — произнес бывший слуга. Девушка же молча прошла дальше и уселась за длинный стол, за которым обычно проводятся рабочие совещания. С тех пор, как он даровал Мерлину рыцарские шпоры, он стал ходить повсюду в ярко-белом дублете с золотой вышивкой. Свои доспехи он зачем-то тоже покрасил в белый цвет с красивыми желтыми узорами. За это его уже успели прозвать Белым рыцарем. За свою недолгую службу бывший слуга уже умудрился отличиться. Получив под командование десяток солдат, Мерлин, как и остальные новоиспеченные кабальера, был отправлен на границу. Во время патруля нарвался на вражеских разведчиков, которые вынюхивали расположение войск Камелота, и погнался за ними. В процессе его отряд заехал на территорию Мерсии, где охотник моментально поменялся местами с жертвой. К четырем всадникам моментально пришли две дюжины тяжело вооруженных конников во главе с тремя рыцарями в синих плащах. В итоге 2,5 десятка убитых и 3 пленных, включая 1 кабальера, со стороны врага. У Мерлина же никто не погиб, только раненые легкой и средней тяжести. Самому Мерлину достался перелом ноги и пробитое легкое. В таком состоянии от него было мало проку, поэтому его отправили в столицу, к Гаюсу. Старый лекарь, получив от Артура разрешение, вновь, как и много лет назад, стал применять магию для исцеления. А волшебник, который раньше лечил всех и каждого, заявил, что долг выплачен, и дальше он будет заниматься только своими учениками. Ну и серости скука не вернуться в город сей, пока дышу я. О каком долге шла речь, Пендрагон не знал, и, как ни странно, не имел ни малейшего желания что-либо вызнавать по этому поводу. Завтра утром Мерлин уже должен отправляться обратно в составе обоза из 1000 солдат. «Ну что там у вас?» – устало спросил Артур. «Полчаса назад здесь проходил очередной совет, посвященный недостатку средств в казне. Проблема была насущной и очень болезненной. В конце концов, он принял непростое решение понизить содержание золота в монете до 1/2 за счет меди. Пендрагону очень сильно не нравилось, что деньги с его изображением потеряют в ценности. Это задевало гордость молодого короля, но другого выхода не было, или так, или можно сразу, не дожидаясь войны, идти на поклон к Саруму и Байрду, потому как денег на эту самую войну просто не хватит. И если войска можно замотивировать чувством долга и обещанием добычи, то с ремесленниками и крестьянами, которые обеспечивают армию всем необходимым, так не договоришься. «Мы с Морганой любим друг друга и собираемся пожениться после окончания войны», — решительно произнес Мерлин. Моргана подошла к нему и взяла за руку, кивая на слова бывшего слуги. Измученный мозг Артура не сразу воспринял сказанные слова. Потребовалось 30 минут на то, чтобы до него полностью дошел смысл. «И давно это у вас?» — спросил он первое, что пришло в голову. «Давно, мы полюбили друг друга с первого взгляда», — подала голос Моргана и перевела взгляд на Мерлина. Полный любви и нежности взгляд. Данный жест окончательно отрезвил короля, и на него потоком хлынул вал самых разнообразных мыслей и чувств, подчас довольно противоречивых. Изумление, граничащее со ступором, обида на то, что оба, будучи его друзьями, скрывали это, радость, зависть и даже капелька ревности. «И что вы от меня хотите?» — раздраженно бросил Артур. Его взяла злость, не на этих двоих, просто накопившаяся моральная усталость и произошедшая несколько секунд назад эмоциональная встряска дали о себе знать. «Да, в общем-то, ничего. Нам показалось, ты должен знать», — пожал плечами Мерлин, никак не отреагировав на грубость Пендрагона. Моргана же нахмурилась, и ее глаза, обращенные на молодого короля, начали отдавать холодком. Йентов Флэшбэцк. В тот день Артур, будучи в весьма неважном расположении духа, высказал своим друзьям все, что он о них думает. Они не остались в долгу. Со стороны влюбленных скандалила в основном Моргана. На следующий день, как следует выспавшись и переосмыслив свое поведение, Пендрагон понял, что был сильно неправ, и, не откладывая дело в долгий ящик, пошел мириться. К сожалению, Мерлин уже уехал, и ему представилась возможность поговорить только с девушкой, которая поначалу сильно на него дулась. Через 1,5 недели армия в 10 тысяч человек уже стояла на границе с Нортумбрией, и Артур вместе со многими опытными рыцарями отправился туда, чтобы возглавить ее. По информации разведки, именно Сарум будет главнокомандующим сборным войском Мерсии и Нортумбрии, что довольно удивительно, потому как именно Байрд, на его взгляд, является наиболее опытным и авторитетным воином и полководцем, а Сарум просто мясник. Именно поэтому решили сосредоточить армию именно там. И надо сказать, могли бы собрать и больше, но подумали, что будет неразумно ослаблять гарнизоны в ситуации, когда есть большая угроза массовых грабительских налетов. Дело в том, что, несмотря на численное превосходство более чем в два раза, вражеское войско на две трети состоит из всякого малодисциплинированного сброда. Самыми боеспособными отрядами противника являются в основном мерсийцы, которые могут на равных противостоять армии Камелота в открытом бою, но их очень немного, всего 4000. Проигранная война и последовавшая за ней необходимость выплачивать солидную контрибуцию заставили Баирда серьезно сократить численность армии. И если противники не дураки, а рассчитывать на это не приходится, то они, скорее всего, рассредоточат свою армию и пустят ее в набеги на земли Камелота, всячески уклоняясь от открытого сражения. Артур же рассчитывал встретить и разгромить противника в генеральном сражении, пока его войско едино. Составляющие план кампании опытные рыцари, настоящие псы-воины, взяв прикидки короля за основу, родили на свет шедевр стратегического искусства. Состоял он в том, чтобы разделить войско на три части. Одну, самую большую, 7000 пехоты и 1500 конницы отправить навстречу главным силам врага, вторую отправить в Мерсию. Предполагается отвлечь лорда Байерда на проблемы своих земель и оттянуть часть тяжелой мерсийской пехоты из объединенного войска. В задачу конной тысячи под командованием Сира Сердика входит создавать панику на землях Мерсии посредством всяческих бесчинств. Третья же часть, состоящая из 1500 легкой кавалерии, должна остаться в Камелоте и служить щитом от весьма вероятных грабительских набегов. Всего по гарнизонам в королевстве рассредоточено 8000 солдат, из них 3500 составляет конная пограничная стража, заточенная на борьбу со всякого рода разбойниками. Исходя из всего этого, усиление из 1500 легких всадников очень сильно затруднит врагам возможность удара по тылу Камелота. И вот, время планов и согласований прошло, настало время войны. Ударить решили на опережение, а не ждать, пока враг закончит все нужные приготовления. Взяв под свое начало 7000-ную армию, Артур повел ее навстречу врагу. Зайдя на земли Сарума, войско Камелота пополняло припасы за счет попадающихся на пути деревень. Спустя 4 дня осторожного марша на горизонте стали появляться разведчики врага. Он приказал остановиться и ставить укрепленный лагерь, рассчитывая на то, что враг будет вынужден идти сюда и встретиться с ними лицом к лицу. Так же считали и все рыцари. Дело в том, что Пендрагон перекрыл старый, еще римский, тракт, тянущийся через густые, холмистые леса, в которых очень легко потерять свою армию, не имея четкой военной организации и дисциплины, а с ними у воинов Сарума как раз самые большие проблемы. Часть 2. Отрезок 2. «Думаешь, мы правильно сделали, что все ему рассказали?» – неуверенно спросила Моргана. «Что-то он не сильно рад. Я бы сильно удивился, если бы Артур запрыгал от счастья или ринулся бы нас поздравлять, приобнимаю любимую за плечи и целую в макушку. Все нормально. В последние месяцы на него очень много свалилось. Недосып еще никому хорошего настроения не добавлял. Мы находимся в выделенных мне, как рыцарю, покоях. Одни. Моргана сильно переживает из-за случившейся полчаса назад ссоры с Артуром. Решение о том, что пора бы уже вывести наши отношения из тени, было сугубо коллегиальным. Я стал рыцарем, поэтому и скрываться смысла уже, как бы, и нет. Однако некоторые опасения, что у меня, что у любимой, еще оставалось. Обещай, что вернешься ко мне. Живым, наклонив к себе мое лицо, твердо потребовала Моргана. Не понимаю твоего беспокойства. Ты прекрасно знаешь, кто я. По-настоящему мне практически ничего не грозит, отвечаю девушке. Помимо воли вышло как-то излишне самодовольно. Не будь таким самоуверенным. Или ты забыл, сколько магов уничтожили во время Великой Чистки? Возмутилась любимая. Одета она сегодня в белое платье с треугольным вырезом. И когда Моргана чуть подпрыгнула в порыве негодования, ее бюст немного подпрыгнул, приковав тем самым мой взгляд. «Эй, ты куда это пялишься? На твою грудь. Разве не понятно?» Прижимаю к себе красавицу и целую. И она, тут же, жарко ответила мне. Спустя минуту мы уже предавались страсти на кровати, в одежде и не переходя определенных рамок, как и много раз до этого. Максимумом в таких играх был засос или поглаживание интимной зоны. Но сегодня все будет по-другому. Резко разрываю наши уста и говорю тяжело дышащей девушке с припухшими губами. Я вот тут подумал. Артуру и о нас мы уже все рассказали. Я завтра утром отправляюсь на войну. И неизвестно, сколько месяцев тебя не увижу. Почему бы нам с тобой не попрощаться, как следует? О чем ты говоришь? Недоуменно проговорила черноволосая красавица. Но, глядя на мою хитрую улыбку, не закончила, быстро все поняв. В ее глазах заиграли чертики, и она без слов, но с многообещающим выражением лица, стала расшнуровывать свой корсет. Я также стал раздеваться, не отставая от девушки. «Дай мне, хочу сам снять с тебя эти тряпки, на мне уже ничего нет, а Моргана еще ковыряется с сорочкой. Вот я и решил немного ей помочь, ну и себе естественно тоже». От осознания долгожданной близости с любимой девушкой у меня все окрепло и поднялось, чуть ли не на 90 градусов. Моргана же только кивнула, завороженно смотря мне в район паха. Подхожу к ней и начинаю освобождать любимую из плена исподних одежд, попутно щупая за попу и грудь. Ой, какой же он горячий. В какой-то момент Моргане надоело просто стоять, и она, преодолевая какую-то странную в данной ситуации робость, ухватилась за мой ствол. Меня как током прострелило. Я так возбужден, что если она не уберет руку, случится конфуз. Справившись со шнуровкой лифа, опускаю сорочку с груди и впиваюсь губами в алый, успевший затвердеть, сосок. Ах, простонала Моргана, выпустив из рук моего, готового взорваться, бойца. Такой уровень непотребства ей еще в новинку. Мне, кстати, тоже. Опыт прошлой жизни помогает слабо. Это было давно. К тому же те воспоминания зияют удручающими дырами. Руки не сидят без дела, сражаясь крючочками на спине. Любимая же, постановая, зарылась пальчиками в мою шевелюру и прижимает меня к своим очень немаленьким, для ее возраста, холмам. Оторвавшись от груди, я вновь припал к устам любимой. Спустя несколько минут Моргана предстала передо мной в костюме Евы. Все это время девушка проявляла, на удивление, мало инициативы. Обычно в наших играх она все время пытается взять верх. Настоящая тигрица. А сейчас какая-то странная покорность. Что с тобой? Почему ты такая робкая? Я не знаю, как это происходит, ответила любимая, покраснев, как помидор, и чуть-чуть запинаясь. Как так? Мы же с тобой. Ты же давно этого хотела. Сказать, что я очень изумился, значит, ничего не сказать. Я, когда ты рядом у меня ноет там, и она скосила взгляд вниз. Я очень хотела, просто не знаю, как оно бывает, в деталях. Несмотря на стеснение, Моргана по ходу рассказа ни разу не отвела от меня взгляд. Ладно, пора прекращать это словоблудие. Целую красавицу, и заваливаю ее в горизонтальную плоскость из полусидящего положения, в котором мы вели свою неловкую беседу. Руки начинают блуждать по такому желанному телу Морганы. Грудь и лона оказались под самым пристальным вниманием моих пальчиков. Любимая не знает, как реагировать на ласки, поэтому просто стонет мне в рот. «Раздвинь ножки пошире», — говорю девушке, попутно пристраивая свой инструмент к ее входу. Киска уже блестит от влаги, руки комкают простыню, а в глазах похоть напополам с интересом. «Пора». Моргана выполняет мою просьбу. Передо мной во всей своей красе расцветает розовый бутон. Чувствую, как еще одна порция крови устремляется к паху, делая эрекцию чуть ли не болезненной. Головка уже касается мокреньких половых губ. Время пришло. Взяв любимую за бедра, резко подаюсь вперед. «А-а!» — издала весьма громкий возглас она. Из лона вытекла небольшая струйка крови, а я весьма чувствительной своей частью оказался в тесном и теплом плену. Крик Морганы длился секунд 5, и, одновременно с этим, ее глаза наполнились влагой. «Как ты?» — спрашиваю, и поглаживаю любимую по волосам. «Бэ больно», — отвечает красавица, тяжело дыша. «Подожди немного, скоро все пройдет». Спустя минуту начинаю потихоньку двигаться. Никаких протестов от Морганы не последовало, поэтому я постепенно наращиваю темп. Любимая уже сладко стонет в голос, откинув голову и закатив глаза. После гибели утера я крутился, как белка в колесе, и пахал, словно раб на галерах. И так получилось, что мои навыки обращения с магией серьезно улучшились. Знания в этой области тоже хорошо пополнились. Теперь я могу без опаски за жизнь пациента проводить манипуляции с живыми организмами, с оглядками, но все же, сейчас вот Моргане немного помог. Промотал ранение на месяц вперед, то есть привел лона в то состояние, когда плева уже давно пропала. Минута мне на это и потребовалась. Свой оргазм, который должен был случиться еще в тот момент, когда член проник в киску, также придерживаю магией. Первой кончить должна именно стонущая подо мной красавица. Все-таки первый раз является сильным потрясением именно для девушек. И свою награду любимая должна получить в любом случае. Я уже вышел на максимально возможный темп. Полностью вытаскиваю член и также, на полную, его загоняю. Любимая уже просто орет, царапая мне спину. Хорошо, я в самом начале, как только мы сюда пришли, кинул на комнату заглушающее плетение. Меня прямо-таки переполняет энергией, желанием и любовью. Заниматься сексом со своей второй половинкой — это что-то с чем-то. Все нутро, буквально, искрит и рвется наружу. Хочется отдать всего себя, без остатка. По нам уже ручьями течет пот. Со слипшимися волосами и скользкой кожей Моргана становится для меня еще более желанной. Несмотря на достаточно продолжительную скачку, желание в нас нисколечко не угасает. А усталость все еще не дает о себе знать. Но вот красавица выгибается всем телом и издает особенно громкий крик. Меня начинает сжимать со страшной силой. Отпускаю себя и, тут же, взрываюсь ничуть не меньше, чем продолжающая оргазмировать Моргана. Да, оттянулись мы тогда знатно. До самого утра проверяли бедную мебель на прочность. Но не время сейчас предаваться сладким грезам. Прохожу вдоль построившихся солдат, выискивая возможные недочеты в снаряжении, а также прощупываю эмоциональный фон. Что с одной, что с другой стороны все нормально. Вторичное вооружение в виде топорика у всех на месте. Доспехи сидят как надо. Настрой решительный, с примесью предбоевого мандража. Мне более или менее доверяют. Эх, было бы намного легче, если бы на месте этой сотни, которая в настоящем бою то еще ни разу не была, стоял мой, уже проверенный битвой, десяток. Что называется, навесили мне на шею салаг. Эти бойцы входят в полутысячу отобранную из городской стражи. Молодые, крепкие, умелые, но зеленые. Скоро начнется самая настоящая полномасштабная бойня десятков тысяч солдат. А они прямо-таки пышут спокойной уверенностью. Но это не уверенность прожженных ветеранов, а глупость салаг, которые просто не представляют, что их скоро ждет. Лучше бы боялись, честное слово. Страх очень легко конвертируется в ненависть, а вот спокойствие, тем более такое, запросто оборачивается растерянностью, что может стоить им всем жизни. Направо, шагом марш, командую, встав в первый ряд, рядом со знаменосцем. Ну, хоть с дисциплиной у них все отлично. Шеренга солдат бодро развернулась, превратившись в колонну, и пошагала вливаться в большое войско. Развертывание пока еще в самом разгаре. До конца отведенного времени осталось где-то полтора часа. Лагерь стремительно пустеет. Повсюду царит упорядоченная суета. Солдаты организованно покидают его, а обозники также организованно стаскивают весь скарб в одно место и готовят укрепление к осаде. Место нашей тысячи, в походной колонне, всем сотникам сообщили накануне. Я привел свой отряд в самый тыл рьергарда и стал ждать команды на выдвижение. Повезло сегодня с погодой. Вся мерзкая грязь за ночь вымерзла, и никак нам не мешает. Воистину, какой же интересный путь я прошел. От слуги и ученика лекаря до достаточно уважаемого рыцаря с кое-каким боевым опытом. Не говоря уже о том, что происходило на тайной стороне моей жизни. Образ безумного старика-мага, как нельзя лучше подходил в сложившейся после гибели утера ситуации. Король, являющийся главным ненавистником всего сверхъестественного, мертв. Наследник, тщетно отражавший нападение дракона, без сознания. Куча трупов и раненых, с которыми никто не знает толком, что делать. И вот, появляюсь я в образе дряхлого старика в балахоне и ставлю на ноги всех, в ком еще хоть немного, но теплится жизнь. После этого ни у кого даже мысли не возникло разговаривать со мной во враждебном ключе. К тому же, в творящемся бардаке, в командную вертикаль весьма ловко вклинилась Моргана, которая, естественно, целиком и полностью на моей стороне. Из задумчивости меня вывел длинный сигнал рога. Приготовиться. Ору своим подчиненным, и одеваю лежащий до этого в руках шлем. Отовсюду слышатся такие же команды разными голосами. Второй сигнал. Вперед. Шагом. Марш. И огромная масса людей пришла в движение. От грохота, издаваемого марширующей армией, содрогнулась земля. Узкую полосу чистого пространства с дорогой окружает голый лес. Глядя на эти откровенно зловещие и унылые фигуры, коими являются деревья без снега в зимний период, мое сердце наполняется спокойствием и умиротворением. При таких условиях враги не смогут подобраться к нам незамеченными. Мне удалось излечить несколько сотен человек только из-за огромной насыщенности окружающей среды маной. Дело в том, что дракон помимо своей основной деятельности, то есть превращения некоторого количества людей и предметов материальной культуры человеческой цивилизации в пепел, тратил своими атаками магическую энергию в очень больших количествах. Ну, на мой взгляд, для него это, скорее всего, были крохи, недостойные того, чтобы об их потере вообще задумываться. Собственно, собрав всю витающую в окрестности ману, я сплел простую, как лом, структуру и привел всех живых в порядок. Повторить такое даже с моим резервом нереально. Максимум, на что меня хватит, исцеление 3 человек с фатальными повреждениями. Протяжный и тоскливый вой рога пронесся по рядам армии, перекрывая оглушительный топот 1000 окованных железом сапог. «Стой!» — командую во все горло. Через секунду мои солдаты останавливаются. То же самое происходит по всему войску. Армия остановилась. Прозвучал еще более протяжный вой. Спустя пару минут, где-то в середине войска, возник 3-метровый штандарт. На нем было белое полотно с отчетливо видимыми, вышитыми красным полотном, символами. Копье и римская цифра 1. Первая пехотная 1000. Через несколько секунд по армии прошлась целая серия сигналов. 4 коротких с перерывом между первым и вторым. Понятно, центр, шеренгов 4 ряда. Стоило прозвучать последнему сигналу, как впереди, в отдалении, стали слышаться звуки команд и грохот марша. Штандарт опустили и тут же подняли другой, различающийся с предыдущим только римской цифрой. На этот раз там была 2. Вторая пехотная 1000. 6 коротких сигналов с перерывом между 3-м и 4-м. Левый фланг, шеренгов 6 рядов. К шуму строящейся первой пехотной 1000 добавился шум 2. Снова опустился штандарт и поднялся над головами совсем иной. Теперь на нем был вышит лук без какой-либо цифры. Стрелковая 1000. Она у нас одна. Ей определили место в центре, вместе с первой пехотной. И вот, спустя полчаса, дело дошло и до нас. Копье и римская циферка 5 на штандарте. Край правого фланга, построение квадрат. Веду своих солдат в указанное место. Поначалу приходилось очень сложно. Нужно было заниматься своей основной работой, помогать Гаюсу в лечении раненых обычной медициной. Трудиться за целую бригаду спасателей, устраивать, то и дело, кому-нибудь чудесное, в прямом смысле, исцеление. Легализировать, размещать, продолжать вкладывать в головы учеников знания, объяснять им произошедшие изменения. Физически я подпитывал себя магией, и в этом плане никаких проблем не было. Однако умственная усталость давала о себе знать. Поначалу образ стукнутого на голову могущественного волшебника нужен был, чтобы никто не задавал лишних вопросов и не стремился общаться с этой моей маской. Но потом, когда мозг устает от какой-то умственно тяжелой деятельности, переходя в этакий ждущий режим, приходит смех или возникают абсурдные и глупые мысли, будто наш серый грецкий орех, не спросив разрешения хозяина, курнул дурман траву. Какое-то время магия прекрасно снимала напряжение и стимулировала деятельность мозга. Однако на определенном этапе это перестало работать, накопилась критическая масса ментальной усталости, и меня накрыло. Из фальшивого безумца я на некоторое время превратился в самого натурального шизофреника. Ко мне в разум постучалась еще одна личность. До сих пор не знаю, с чем это связано. Может, слишком вжился в роль, или еще что. Все дело в том, что где-то в течение полумесяца, я мог в любой момент времени начать считать себя старым магом Эмрисом, сплести соответствующую иллюзию и идти выносить мозг жителям города. Это было невозможно контролировать. Единственное, я, чувствуя подкатывающее безумие, быстренько сматывался в какое-нибудь укромное место. Если находился на виду, конечно же, страшно, очень страшно вспоминать о том, как твоя личность меняется и уже не принадлежит тебе. Ты – это не ты, а какая-то больная фантазия, которая украла твой разум. Построились. Моей сотне отвели место в 3-м и 4-м ряду посередине. Стоим, ждем дальнейших приказов. Если оглядеться по сторонам, чуть отдалив зрение, возникает ощущение, будто ты находишься не среди одетых в броню людей, а являешься частью армии железных роботов, механизмов. Однако стоит поближе приглядеться к этим механизмам, иллюзия полностью развеивается. Кто-то ковыряет носком мерзлую землю, кто-то переминается с ноги на ногу, а кто-то вообще, приспустив забрало, чешет нос. Когда безумие отступило, я, отложив кучу важных и не очень дел, принялся разбираться в той фигне, что со мной происходило. На этом фоне даже мое посвящение в рыцари и последовавшая за этим попойка прошли фоном. Все мысли заняты только одним. Были серьезные опасения, что подобное может повториться. Изрядно поковырявшись в мозгах и проверив себя всеми возможными способами на возможные проклятия, я понял, что же это было. Честно говоря, аж отлегло. Обычный психоз, вызванный глупостью и плохим вниманием к деталям с моей стороны. Возникшая псевдоличность представляла собой исключительно игру моего подсознания. Просто у меня были серьезные опасения, что ко мне каким-то неведомым образом подселилась какая-то сущность, которая так дала о себе знать. Да уж, даже находясь в мире, где магия является объективным фактором, не нужно уходить в излишний мистицизм. У всех проблем и явлений в человеческой жизни, за исключением чисто природных, есть совершенно конкретный автор. Как ни странно, но от подобного казуса тоже имелась некоторая польза. Находясь в неадекватном состоянии, я творил с магией много такого, до чего в нормальном состоянии никогда бы не додумался. Некоторые решения в плетении магических узоров можно, вообще, назвать гениальными. Два протяжных сигнала. Шакаом, марш, отдаю команду, вторя тысячнику, Сирулайну. Повсюду стали разноситься точно такие же команды. Спустя несколько секунд, когда приказ дошел до всех, армия вновь двинулась. Уже не походным, а боевым строем. Став рыцарем, я, ввиду приближающейся войны, отбыл на передовую. И это было очень даже хорошо. Несмотря даже на то, что пришлось сократить магическую практику, оставить на время учеников и расстаться с Морганой. Наработать нужный для моих планов авторитет можно только мечом. Со своими доспехами поработал на все 200%, вложив в них все имеющееся мастерство, и не только в магии. Собственно, я снова обратился за помощью к Патрику. И мы опять, как и до этого с Пилой, мучились над комплектом не самой плохой рыцарской брони, с тем, чтобы сделать ее еще лучше. В течение полутора месяцев неспешной работы нам удалось повысить прочность доспеха раз так в 6. При этом вес стал меньше на 70%. Однако металл приобрел отчетливый светло-серебряный оттенок. Пришлось это маскировать. Купил побольше самой дешевой краски, немного над ней поколдовал и нанес на броню. Ничем экстраординарным данный поступок не являлся. Все рыцари, так или иначе, украшают свои доспехи. Конечно, мои действия выбивались из общего ряда, но не более того. Оружие я решил не улучшать. Если чудесные свойства брони скрыть относительно легко, то меч, прорезающий сталь, словно бумагу, был бы очень заметен. Последовали бы вопросы, на которые не имелось бы адекватного ответа. А признаваться в том, что я маг, очень глупо. Несмотря на то, что Артур отменил указ своего отца, к представителям чародейской братии относится с подозрением. Но, конечно, это не главное. Если бы я раскрыл свой секрет, то меня бы немедленно подвергли остракизму. Большая часть моего авторитета в рыцарской среде растаяла бы, как снег в конце апреля. И не важно, что я лгал из-за вполне понятных объективных причин. Лгал же, причем достаточно продолжительное время. Ложь, чтоб вы понимали, считается у рыцарей вторым после предательства грехом. 5 коротких сигналов и через интервал 6 коротких. Стоять на месте. Отдаю команду. Наша и 6-я пехотная тысяча останавливаются. Через несколько минут снова слышатся сигналы, и остальные тысячи последовали нашему примеру. Когда новое построение было закончено, я заметил, что выстроившиеся пехотные тысячи напоминают тупоносый клин, а стрелки, прикрываемые и спереди, и по флангам, являются своеобразной сердцевиной. Хотя с моей позиции было видно не все, но додумать остальное не стоило никакого труда. Сомкнуть ряды. По армии прошелся многоголосый командный клич, который я подхватил во всю мощь своей глотки. Приготовиться. Солдаты выставили вперед щиты и свои двухметровые копья. Неужели враг близко? Из-за спин передних двух рядов что-то разглядеть очень непросто. На грани слышимости нарастает какой-то странный шум. Я бы обозначил его как глухой, тяжелый и одновременно хлесткий. И он все ближе и ближе. Напрягаюсь, примерно представляя, что сейчас последует. Сканирую эмоции всех ближайших ко мне солдат. Собраны, сосредоточены, немного мандражируют. Хороший настрой. Тем временем от топота летящих на нас всадников начала содрогаться земля. Появился какой-то слабо понятный вой тысяч глоток и ржание лошадей. Пространство заполнило настоящая какофония, перекрывающая все остальные звуки. Обнажаю меч, и также, как солдаты, выставляющие вперед. Уже видна несущаяся на нас нестройная, но очень решительная лавина. Пробрала даже меня. В эмофоне же солдат добавилась немаленькая нотка страха. Наверное, то же самое чувствовали красноармейцы в окопах, когда на них ехали немецкие танки. Вроде бы, теоретически, знаешь, как с этим бороться, а все равно страшно жуть. Плохо вооруженная орда накатывает на передний строй и бешеным напором пытается сломить, раздавить, опрокинуть нас. Вот и пришла она, мясорубка. Три передних ряда отошли в тыл, уставшие и израненные. Но мы держимся. Я уже не могу эффективно командовать вверенной мне сотней. Все, что остается, это крошить врагов, воодушевляя подчиненных личным примером. Злая, но плохо вооруженная, и также обученная, конница отхлынула, не сумев сходу опрокинуть нас, и тем самым увязнув в сече, где преимущество было явно не на их стороне. Лохматые всадники с маленькими деревянными щитами, с копьями и в различных кожаных доспехах или плотных стеганых куртках, чаще всего без какого-либо шлема, отступали, посылая вдогонку грязные оскорбления и натужные насмешки. Но никакого облегчения это нам не принесло. Стоило этим конным ополченцам ускакать на значительное расстояние, как на нас посыпался целый дождь копий и камней. Впереди в огромных количествах расположилось мясо, главное достоинство которого в количестве и умении метать всякое в нужную сторону. Вооружены пращники и копьеметатели были, по-моему, еще хуже, чем недавние всадники. Несмотря на подобие черепахи, в которой мы построились, щиты и добротную броню, урон этим обстрелом был нанесен очень значительный. Только у меня в подразделении выбило треть из оставшихся после боя с легкими всадниками. Положение соседних полков было во многом схоже с нашим. Атака стрелками шла не только на нас, а еще и по всему правому крылу клина. Приказ сира Лайна был однозначный. Любой ценой держать позицию. Вот мы и держали. После на нас пошла пехота. И вот это стало самой большой проблемой. Прямо на нас шли мерсийцы. Уверенно, чеканя шаг не хуже отборных солдат Камелота. Вооруженные так же, как мы, только ткань синяя. В отличие от нас они были свежи и рьяно жаждали нашей крови. Это четко прослеживалось в эмофоне. Как выяснилось чуть попозже, выучкой и дисциплиной они нас даже чуть-чуть превосходили. Все-таки наш полк состоит из рекрутов, которые настоящие воины еще ни разу в глаза не видели. И началось настоящее веселье. Одна колючая бронированная стена против другой колючей, и тоже бронированной, стены. Передняя шеренга моей сотни оказалась практически полностью перемолота за несколько минут, а ее жалкие остатки отошли в тыл. Судя по всему, на нас бросили отборных ветеранов Байерда, которые были закалены многочисленными воинами именно с Камелотом. К сожалению, мой опыт, как командира, ограничивается разведкой и пограничными стычками. Да и под началом у меня было всего десяток человек, поэтому в таком бою я могу действовать, опираясь только на советы более опытных товарищей и собственную смекалку. Магия, увы, сейчас не самый сильный помощник. Практически все мои силы уходят на порции бодрости трем сотням солдат и поддержание их морального духа. К сожалению, когда мерсийцы принялись бодро нас крошить, в эмоциях бойцов стало проявляться все больше страха и апатии. Столкнувшись с противником, который однозначно их превосходит, они стали желать того, чтобы все это поскорее кончилось. Мои опасения начали сбываться. Вот я и начал небольшими порциями маны придавать бодрость своим солдатам. И это практически полностью осушает мой резерв. Остается только необходимый мизер, который дает мне повышенную силу и реакцию. Благодаря расцветке доспехов и плащу, я очень заметен. Это дает как положительный, так и отрицательный эффект. Хорошее заключается в том, что мои солдаты прекрасно видят меня живым и сражающимся, это придает им мотивацию. Плохое же состоит в том, что для врагов я, как маяк в ночи, они с особым упорством стараются меня уничтожить и, несмотря на все усилия, постепенно окружают. Закрыться щитом отцелившего мне в бедро копья, ответный выпад мечом в стык между шлемом и нашейной кольчугой, не получилось, вовремя отступил гад, лезвие лишь немного чиркнуло по лицу. Если выживет, шрам и поврежденный глаз ему обеспечены. Обливаясь кровью, он отступил в глубину вражеского строя, а на его место встал другой, свежий, солдат. Товарищи раненого с удвоенной силой стали наседать на меня, дав ему, тем самым, время. И мы, и враги сражаемся в строю, плечом к плечу. Здесь не особо важно воинское мастерство. Правит бал выносливости и моральный дух. Как игра в гляделки, кто первым сломается. Нам в этом смысле повезло сильно меньше. Когда пришлось вступить в столкновение с мерсийцами, мы уже значительно устали и понесли потери. Пользуясь шансом, резко, всей массой, толкаю щитом стоящего напротив неосторожного врага. Потеряв равновесие, он внес некоторую сумятицу в ряды своих товарищей. Пинаю его бронированными сапогом под колено, чтобы гарантированно сломать. И у меня это получается. Солдат заходится в протяжном крике и падает на спину, начиная кататься по земле и завывать. «За мной, воины! Покажите этим ублюдкам, чего стоят защитники Камелота!» Ору во все горло, немного взбадривая солдат чуть скопившимися крохами маны. Одновременно начинаю активно работать мечом, мешая противникам восстановить строй. Смахиваю голову у стоящего справа мерсийца, наступаю на его труп и продолжаю всячески отвлекать на себя внимание. В эту небольшую брешь хлынули мои солдаты, помогая мне расширять прореху. Сражение стало потихоньку приобретать вид собачьей свалки. Копья уже давно были выкинуты, и в ход пошли топоры. С тех пор, как нас атаковали мерсийцы, никаких внятных приказов я не слышал, поэтому и действую сейчас полностью на свое усмотрение, а именно, ставлю все на безумный натиск, вклиниваясь и создавая сумятицу в их отряде. Колю в глаз одного, наступаю на его труп, за мной бешено рвутся воины, рубя всех, до кого могут дотянуться. Делают они это, пренебрегая осторожностью, за что очень часто расплачиваются жизнью. В определенный момент останавливаюсь и начинаю выступать как позиционная мясорубка. Мы прошли уже на 4 ряда вглубь вражеского строя. Дальше будет сильный риск нашего окружения. Рублю, колю, толкаю, пинаю. Использую как меч, так и другие доступные средства. Я могу только догадываться, как выгляжу со стороны. Но то, что покрыт кровью с ног до головы, не вызывает сомнений. Целиком и полностью отдавшись бою, погружаюсь в что-то напоминающее транс. Сознание будто вышло на другой уровень восприятия. Заранее, каким-то шестым чувством, ощущаю, откуда приходит опасность. Более того, могу определить, насколько она сильна. Знаю, что произойдет в ближайшие 20-30 секунд. Мой разум, как будто бы, стал существовать одновременно и в настоящем, и в будущем. Никакого напряжения на мозг, в связи с этим, не было и в помине. Наоборот, появилась необычайная легкость и, как бы это выразиться, понятность окружающей реальности. Словно в один момент все пазлы сложились. Я превратился в настоящий конвейер по уничтожению людей. Землю подо мной и вокруг меня я усеял трупами. Уворачивался, принимал удары на щит или, в крайнем случае, на цельные куски брони. И разил врагов с недоступной для обычного человека проворностью. Дело даже не в мышечной реакции, которая не особо и полезна в тесной свалке, а в том, что я знал, что тот или иной воин будет делать спустя полминуты. Это, кстати, помогало не только в убийстве врагов, но и в спасении своих людей. Вовремя прикрыть или заранее ликвидировать того, кто может убить союзника. Вопреки собственным планам о том, что нельзя идти вглубь вражеского строя, я, как это ни странно, совершенно потерялся в оперативной обстановке. Единственное, чему подчинены мои мысли и цели, это убийство как можно большего числа противников и сохранению, по возможности, союзников. Вся мана по-прежнему уходит на поддержку солдат. К счастью, воодушевлять их уже практически не надо. Втянулись уже, так сказать, в процесс. Я вместе с еще где-то полусотней человек уже давно оторвались от своих и безобразничаем в полном окружении. Самым большим изъяном во вражеской броне было горло, и именно туда я чаще всего тыкаю свой меч. Достаточно одного не слишком сильного, но точного удара, и человек либо умирает в считанные секунды от чудовищной кровопотери, вызванной настоящим фонтаном из разорванной артерии, либо, в случае везения, если я чуть промахнулся, и его защитила кольчуга, надолго теряет дееспособность. Мной и моими людьми овладел какой-то жуткий кураж, жажда крови. Мы убивали и ржали при этом, как кони, отпуская в сторону врагов похабные оскорбления. Вдруг у меня закружилась голова, резко накатила тошнота, ушло прозрение и предвидение. Из-за внезапности я сбился с движения и упал, споткнувшись о чей-то труп. Пришедшая через секунду сильнейшая слабость не дала возможности подняться. Вместе со слабостью на разум стал опускаться тяжелейший темный туман. Сопротивляться ему было практически невозможно. И спустя какое-то количество времени сознание полностью уплыло на остров грез. Часть 2. Отрезок 3. Разум начал возвращаться в мое бренное тело. И вместе с ним пришло ощущение пронизывающего до костей холода, ноющей боли в спине и какого-то источника тепла сбоку. Голова немного побаливала. Даже не побаливала, просто было ощущение, что под черепную коробку кто-то забрался и настойчиво щекочет извилины. Вроде бы не сильно достает, но приятного все равно мало. Также чувствовался отчетливый запах нечистот. Открыв глаза, я обозрел не самую просторную клетку, в которой помимо меня сидели еще три мужика в исподнем. Один из них как раз подпирал меня слева. Слава богу, очнулся. Мы уж думали, ты так и скопытишься. Во сне, флегматично, с хрипотой в голосе, произнес сидящий напротив молодой мужчина с коротким темным ежиком и гладко выбритым лицом. «Ричард, что случилось? Мы проиграли?» Задаю очевидный вопрос. Голова работает так себе, и хлынувший по венам, после осознания своего положения, адреналин не способствует здравому мышлению. Этот молодой парень является рыцарем. Знаком я с ним не очень хорошо. Так, хорошие приятели. Честно говоря, понятия не имею. Мне в голову прилетел камень. «Очнулся я уже здесь», — сказал он, голос его был глухим и каким-то бесцветным, а глаза пустыми, как колодец посреди жарких песков. Что же могло привести его в такое состояние? Попытка применить магию, чтобы прощупать эмоции узников, отозвалась резкой болью где-то в районе солнечного сплетения, будто оголенный нерв тронул. Из глаз выступили слезы, а к горлу подступил мерзкий ком. Напряженно выдыхаю и тут же захожусь в утробном кашле. Пытаюсь задавить накатившую панику, но тщетно. Что с моей магией? Закрываю глаза и погружаюсь в себя. Нужно понять, что происходит. Спустя какое-то время мне удается справиться с эмоциями, и я начинал настраиваться на свое духовное тело. Одним из плюсов такого состояния является отключение от внешнего мира и от химических реакций, протекающих в организме. Следственно, эмоции достаточно сильно притуплены. Хорошо это потому, что даже не представляю, как среагировал бы, увидев свое энергетическое тело в таком состоянии. Даже не знаю, как это описать. Каналы маны каждую секунду необратимо меняются, сплетаясь во что-то невообразимое. Резерв никуда не делся. Вот только воспользоваться им нельзя, пока энергетическое тело так лихорадит. Что же, мать твою, происходит? Как же плохо. Повлиять на это я никак не могу. А если попытаюсь, то вполне возможно еще хуже сделаю. Остается только ждать и надеяться на лучшее. Хотя, учитывая где и в каком положении я нахожусь, до окончания этого хаоса, что творится с моей духовной системой, могу попросту не дожить. В смешанных чувствах возвращаюсь во внешний мир. Мои соседи, устроившись кто как, спали. И Ричард в том числе. Да уж, холод действует на пленников лучше, чем любые запугивания и увещевания. Чуть повернувшись, что отозвалось в теле ноющей болью, заглядываю себе за спину, сквозь прутья решетки. Перед глазами предстали выстроенные ровными рядами палатки, образцово-показательный порядок. Со своего ракурса я насчитал три костра, рядом с которыми грелись солдаты. Кто-то был в кольчуге, кто-то в поддоспешнике. Они были слишком далеко, поэтому разобрать, о чем идут разговоры, но было видно, что люди расслаблены, веселятся, пьют, смеются. Наводит на не самые лучшие мысли, однако, с неба падали крохотные снежинки, а само оно, что для зимы в порядке вещей, радовало нас серо-белой палитрой облаков. Прижимаюсь поближе к теплому боку своего безымянного сокамерника и начинаю размышлять. То, что мы в плену именно у мерсийцев, не вызывает никаких сомнений. Хорошо это или плохо, я убил кучу их товарищей, и то, что жизнь все еще теплится во мне, можно объяснить лишь тем, что они приготовили для меня что-то очень неприятное и мерзкое, или же не знают, кто я, зависит от обстоятельств попадания в плен. Надо бы как следует расспросить товарищей по несчастью. Вглядываясь в лица своих подчиненных, Артур не мог отделаться от мысли о жареном мясе, желательно кабанины. Командуя очень напряженной битвой, которая чуть было не закончилась сокрушительным поражением, он очень устал и проголодался, но обстановка сложилась не самым лучшим образом, и естественные нужды плоти сейчас стояли далеко не на первом месте в списке приоритетов короля. «Сир Пристон, прошу вас», — обратился Артур к седому интенданту, поудобнее устраиваясь на стуле. «Сидите, все мы сегодня устали. Незачем лишний раз тратить силы. КХМ. Итак, ранены у нас 5287 человек. Из них, скорее всего, не доживут до следующего рассвета 703 человека. Люди, которые имеют все шансы выздороветь, но сейчас категорически не готовы встать в строй, составляют 1344 человека. У остальных легкие, практически не опасные для жизни, ранения. Безвозвратные потери составляют 926 человек», — сухо сообщил старый рыцарь. Перед боем он с таким же равнодушным лицом отчитывался об имеющихся в наличии припасах и амуниции. Атмосфера в штабной палатке была очень мрачная. Артур прямо чувствовал уныние, излучаемое подданными. Да и у него самого настроение было примерно такое же. Все-таки проигрывать очень тяжело. Тем более, если это первая твоя серьезная битва. Неуверенность в себе и страх за будущее буквально снедали молодого короля. Сколько погибло рыцарей, сир Пристон? 41, ваше величество. Сказав это, старик на секунду жутко скривился, будто съел что-то невероятно горькое. Понятно. Что будем делать, сиры? У кого какие предложения? Обратился к подчиненным Артур. Нужно срочно выработать новую стратегию. Я считаю, ваше величество, что все не так уж и плохо. Мы смогли отступить в лагерь. Другой дороги в Камелот нету. Припасов хватит на несколько месяцев. Укрепления здесь вполне добротные. Нам остается только продержаться, пока Сарум со своим сбродом не расшибет себе лоб и не запросит мира. После продолжительного молчания выступил белокурый сир Эрик. Боюсь, ты забываешь о Байерде. Как показали недавние события, в этом противоестественном союзе командует именно он. И он прекрасно понимает, что самым логичным с нашей стороны будет именно сидение в укрепленном лагере. У них достаточно людей, чтобы кинуть одну половину на нас, а другую осторожно, малыми группами, пустить через лес, в обход, высказался коренастый сир Григор. Грег, это ты забываешь кое о чем. Байерд может и хороший полководец, но он не бог, и пойти против объективных обстоятельств он не в состоянии. Орде Сарума надо что-то жрать. Сильно сомневаюсь, что у них есть припасы хотя бы на месяц. За меньшее время провести через лес даже треть всех войск у них не выйдет. Байерд, конечно, может повести в обход только свою армию, но это будет очень глупо. Он прекрасно понимает, что если здесь нас так мало, то там, на землях королевства, его не ждет ничего хорошего. Тем более, что без него Сарум все пробьет. У них нет выбора, кроме как идти на нас в лоб. И уж поверьте мне, они будут очень упорны и изобретательны. Не на шутку разошелся здоровенный сир Персиваль. Артур же начал потихоньку выходить из состояния сплина. Эрп, угнетенное состояние, тоска, хандра, уныние, и настроился на рабочий лад. Сир Пристон, предоставьте мне, пожалуйста, список погибших рыцарей, немедленно. Кивнув, седой рыцарь встал из-за стола с картой и, прихрамывая, удалился из палатки. Его уже несколько лет как поразил артрит, но старик упрямо не пользуется тростью. Сир Эрик, вашей задачей будет следить за всеми передвижениями врага, от прямого столкновения по возможности лучше уклоняться. Сир Григор, я отдаю под ваше начало всех, кто не получил никаких ран. Осадные машины и оборонительные сооружения должны быть готовы к грядущим испытаниям. Делайте что хотите, используйте что угодно. Сир Пристон окажет вам полное содействие. У нас есть не больше 3 дней. За это время вы должны сделать так, чтобы оборона хотя бы частично была в состоянии компенсировать нашу уменьшившуюся боеспособность. Персиваль, тебе я даю всех легкораненых. Они должны быть в состоянии нормально оборонять лагерь. Большего я не требую.